«Мне кажется, — говорил Вениамин, — будто я вижу, как на тебя глядит Иаков, отец наш. То был отец вселенной, — отвечал Иосиф, — и я пал на лицо свое. Тогда я услышал голос, который сказал мне: «Встань на ноги, дитя человеческое, ибо отныне ты будешь стоять у моего престола метатроном, отроком Бога, ходить в ключах, отпирая и запирая мой аработ. И под началом твоим будет все воинство, ибо Господь благословен к тебе». И по толпе ангелов прошел рокот, словно зашевелилась несметная рать. Но вот выступил вперед Аза и Азаил, разговор которых я уже слышал. И Аза, Сараф, сказал: «Владыка миров, кто таков этот, чтобы явиться в высшие сферы и нести службу среди нас?» А Азаил, прикрыв глаза двумя крыльями, чтобы смягчить свои слова, прибавил: «Разве он возник не из капли белого семени? И разве он не из племени тех, что пьют нечестие, как воду?» Я увидел, как омрачилось гневом лицо Господа, и слова его прозвучали очень надменно, когда он в ответ сказал: «Кто вы такие, чтобы мне перечить? Кому хочу, потакаю, и кого хочу, милую. И право скорее, чем любого из вас, я назначу его князем и повелителем небесных высот». Тут по воинству снова прошел рокот, но это было похоже на поклон и на отступление. Херувимы ударили крыльями, и вся небесная рать громогласно воскликнула: «Хвала величию Господа на месте его!» А царь, не признавая никакой меры, добавил: «На него я кладу длань свою и благословляю его 365 тысячами благословений и дарую ему могущество и величие. Я воздвигну ему престол, подобный моему собственному, и покрою этот престол ковром, сотканным сплошь из блеска, света, красоты и величия. А посажу я его на этот престол у входа на седьмую высоту, ибо не знаю и не желаю знать меры. Пусть перед ним от неба к небу прогремит клич: «Внемлите и трепещите! Эноха, раба своего, я назначил владыкой и князем надо всеми князьями моего царства и надо всеми детьми неба, кроме разве что тех восьми могущественных и ужасных царей, к царскому имени которых прибавляется имя Бог. И с любым делом, требующим моего решения, любой ангел должен прежде всего явиться к нему и переговорить об этом деле с ним, всякому же слову, которое он вам скажет от моего имени. Вы обязаны внимать и повиноваться, ибо ему помогают князья мудрости и ума. Вот какой клич пусть прогремит перед ним: дайте мне одеяние и венец. И Господь накинул на меня великолепное платье, сотканное из света разных цветов, и одел меня, и взял тяжелый обруч с 49 каменьями несказанного блеска. Перед лицом всего небесного воинства он собственноручно надел его мне на голову вдобавок к платью и назвал меня полным моим званием: Иагу маленький, внутренний князь, ибо он не знал меры. Тут снова отпрянули, содрогнулись и склонили головы все сыны неба, а также князья ангелов, могущественные, многосильные, и львы Бога, которые выше, чем вся небесная рать, и те, что несут службу перед престолом величия, и еще ангелы огня, града, молнии, ветра, гнева и ярости, бури, снега и дождя, дня, ночи, луны и планет, держащие в своих руках судьбы мира. Они тоже задрожали и ослепленно закрыли лицо».